Глава 10. Начинают парни с проверки. Сначала меня пытаются поймать на гравитацию. Гоблинский хрен там плавал, видели? Я привычно отскакиваю, и в полу арены образуется вмятина. Следом в антимагический барьер арены влетает добавка в виде каменного града. Ну, в том, что касается Афонина, пока ничего нового. Видимо, собирается долбить меня чистой силой. А значит, скоро выдохнется и проиграет. Конечно, я могу вырубить их сразу. Эти парни мне угрозы не представляют. Но лучше сыграть роль удачливого курсанта-первокурсника. Лишние вопросы мне ни к чему. Так что больше зрелищности. А значит, придется все же словить пару каменных болтов и фаерболов. Плетение на укрепление мышц. И как раз вовремя. Штерн посылает в меня ком огня. Как там говорил Александр Васильевич Хатуров? Даже если у ребенка нет второго дара, который вообще огромная редкость, при определенном обучении есть шанс научиться работать со стихией второго родителя. У твоей матери это огонь, как и у меня. Я могу показать тебе техники, которые сделают огонь безопасным для тебя. Если сумеешь обучиться этому, вторая ступень техник поможет тебе управлять чужим огнем. Не вызывать его, а именно перехватывать пламя под свой контроль. Вспоминая наши занятия и отработанное на автомате плетение, и ловлю огненный шар рукой. Огонь стекает по пальцам, как вода. Зал восхищенно выдыхает. На мордах противника шок. К моему удивлению, следующий пойманный шар внезапно разделяется на десяток таких же. Успеваю откинуть в Штерна несколько из них, но как минимум три все же ловлю на грудь. Хана футболке. Вижу улыбку Дубинина и понимаю, что произошло. Парни работают в команде. Причем разумно, разделив атаку и поддержку. Если Штерн идет в атаке, то Дубинин в поддержке. Именно он влил дополнительную силу, позволив приятелю размножить фаерболы. Не идиоты, но это и к лучшему. Сейчас парни решат, что от первой атаки я прикрылся каким-нибудь щитом, потому огонь и не причинил мне вреда, и продолжат пулять в меня своими фаерами. Но прежде чем они сообразят, что я умею перехватывать контроль над аспектом огня, я использую его против них. Веду плечами и скидываю на пол арены обугленные клочья. Все, что осталось от футболки. С трибун доносятся одобрительные выкрики. Пытаясь перехватить инициативу, рефери Котов орёт. «Охренительная работа в команде! Похоже, у Каменского нет и шанса!» Вот только зал с ним явно не согласен. Плетение иллюзии с крохотной каплей тьмы, и перед носом Дубинина формируется образ паука Тарантога из разлома. Парень машинально отшатывается, теряет концентрацию, но потом с улыбкой взмахивает рукой, и та проходит сквозь иллюзию. «Показуха!» — бросает он мне. Улыбаюсь и киваю, и вызываю иллюзию Химеринга, а следом опять паука. Это красиво и зрелищно, но никак не влияет на бой. Штерн спокойно бросает фаерболы сквозь иллюзии. Хм. А вот так? И на арене появляется почти обнаженная эльфийка. Она парит в воздухе и призывно изгибается, поворачиваясь к Штерну красивой задницей, а к залу полными грудями. Парень чуть не утыкается носом в призывно оттопыренный пышный зад и резко тормозит. Курсанты в зале воют от смеха, раздаются аплодисменты. Делаю залу короткий поклон, благодаря за оценку моих способностей. Минут 10 мы носимся по арене, перекидываясь базовыми плетениями и уклоняясь. Зал требует зрелищ, и я подкидываю еще пару развратных картин. Жду, когда парни поднимут ставки и засветят свое духовное оружие. Старательно делаю вид, что не вижу плетения Афонина и летящий в меня каменный штырь. Позволяю ему вломиться в мой правый бок и кривлюсь, мол, больно. На самом деле и правда неприятно, но мое укрепление гасит инерцию заклинания, и я чувствую лишь сильный тычок. А вот сверху уже опускается знакомая огненная сеть. Пролетаю под ней и подсекаю Штерна. Выглядит так, будто я достал его ногой, но на деле это подсечка сетью. От пинка можно уклониться, а из раскинутого на приличной площади заклинания попробуй выберись. Светить материализацию иллюзии я не хочу. Кто знает, нет ли здесь сильно глазастых вроде императора. Поэтому сеть проявляется на мгновение, неуловимая глазом. Но этого хватает, чтобы Штерн кубарем покатился по арене. Падая, он теряет контроль над плетением. Оглядываясь, за моей спиной сеть врезается в Афонина, но растворяется в его земляном щите, почему-то не причинив ему вреда. При этом парень сосредоточенно работает с каким-то заклинанием. Что-то тут не так. Огненная сеть должна как минимум расплавить каменный щит. Но этого не произошло. Почему? Думать времени нет. «Не зевай!» — налетает на меня Дубинин. И из его рук вырывается целый сноп каменных болтов. Не дураки. Понимают, что уклониться от нескольких сложнее, чем от одного. И взять под контроль тоже. Влетает с другой стороны огненный дождь. Ловлю его на ту же мигнувшую сторожевую сеть и понимаю, что парни не просто так берут меня в клещи. Отвлекают. Ну хорошо. Делаю несколько пасов, и перед лицом Дубинина снова возникает иллюзия Химеринга и клацает клыками. Парень привычно отмахивается и тут же резко отскакивает, рассматривая окровавленное предплечье. Маленькая добавка тьмы в иллюзию. Совсем крохотная, невидимая чужим глазом и растворившаяся в момент удара. Всего лишь кусочек моей сторожевой сети, но на поверхности которой внезапно выросли загнутые тонкие шипы. Ощущение, наверное, будто сунул руку в пасть сама и со всей силы выдернул обратно. Можно и кожи лишиться. «Какого хрена?» — удивленно не сдерживается Дубинин. Зал ревет, и Котов вынужденно признает, что шансы у меня все же есть. Химеринг тут же рассеивается. А перед бегущим на помощь к Дубинину Штерном уже появляется иллюзия паука. Он резко тормозит, видя окровавленное предплечье друга. И на рефлексах еще и бьет в паука фаерболами, которые, разумеется, пролетают насквозь. Я ухмыляюсь. Говорите, иллюзии показуха? Возможно. Зато неплохо прикрывают мою истинную силу. А побеждает тот, кто вымотается последним. Дубинин бросает на пол арены горсть каких-то рыжих камней, и они моментально схлапываются в шар. Тот с бешеной скоростью проносится рядом со мной, чуть не сбив с ног. И размер тут явно не имеет значения. А вот это интересно. Кажется, я наконец-то вижу духовное оружие земного аспекта — голема. Неважно, какую форму имеет созданный голем. Хоть шар, хоть квадрат, хоть драконьи бубенцы. Голем — это всегда голем. Даже если создатель пытается убедить окружающих, что это всего лишь ком земли. И кататься шариком далеко не единственное его предназначение. Например, я совершенно уверен, что он способен шпионить и передавать хозяину информацию. А еще автономен, полуразумен и не требует управления и эфира. Беда. Не ведется ни на какие иллюзорные трюки. «Фш!» — раздается за плечами знакомое шипение огня. На этот раз шар один. Синтез плетений требует серьезных затрат эфира, и противнику приходится экономить. Класс. Ведь только огня мне не хватало, чтобы справиться с големом. Разворот, сеть как рогатка, и вот уже плазменный шар растекается по голему Дубинина. И тот с запеченными черепками осыпается на арену. Все происходит так быстро, что зал наверняка не понял, с чего вдруг фаер поменял направление. Чудненько. Восстановление после применения такой техники требует времени. Так что в ближайшее время мы с рыжим шариком не встретимся. «Я тебя урою, Каменский!» — орёт Дубинин, потеряв связь со своим духовным оружием. Усмехаясь и поднимая средний палец. Внезапно плечи обжигает так, словно я взлетел к солнцу. Машинально отскакиваю, но ничего не меняется. Плетение явно имеет огромный диаметр. Поднимаю голову и вижу радужную водяную пленку. Кожа на предплечьях, которыми я прикрываю глаза, вздувается пузырями. Нет, это не пленка, водяная линза, за которой в воздухе горит плазменный шар. Тандем аспектов огня и воды. Откуда здесь вода? Второй аспект у Афонина? Это не может быть Штерн. Одаренный с аспектом огня никогда не овладеет водой. Вот почему его каменный щит не расплавился. Его прикрывала вода. Перехватить управление я не могу, шар слишком далеко. Штерн и Афонин держат эти плетения, а Дубинин прикрывает обоих, отвлекая меня и формируя новое плетение каменного дождя. «Да ну и клизму шанкры вам в очи! Любуйтесь!» Машу рукой, и от меня в разные стороны разлетаются сотни мелких иллюзорных фей. Конечно, обнаженных. Десяток отсылаю в зал, на радость курсантам, и чтобы не слишком интересовались тем, что происходит на арене. Остальные же практически облепляют лица моих противников, лишая их главного — зрения. Теперь привычная сеть тьмы. Она обрушивается на дезориентированных парней, начиная медленно вдавливать их в пол арены. Кто кого? Линза жжет так, что я чувствую, как возникает и тут же лопается волдыри на спине. Ну и для полного счастья еще одна иллюзия. Надо мной, прикрыв от обжигающих лучей, распахиваются иллюзорные черные крылья. Проще было бы растянуть черный экран, но чем зрелищнее будет моя победа, тем больше шансов, что от меня наконец отстанут. Так что пусть будет так. Ужасно пафосно, зато охренительно красиво. Моя сеть постепенно съеживается, заставляя парней сначала опуститься на колени, потом упасть на пол. Линза над головой уже рассеялась, как и плазменный шар. Схлопнулись цветными облачками феи. Последними исчезают мои крылья. Какое-то время зал молчит, а потом взрывается победными криками. Что-то орёт даже Лекса Львов. Бросаю взгляд на ложу императора, но портьеры не колышутся. Может, мне показалось, что там кто-то есть? «Чего ты ждешь?» — кричит Мезенцев с трибун Котову. «Объявляй победу!» Тот несколько секунд растерянно мнется, потом все же подходит ко мне и поднимает мою руку. «Дамы и господа, в сражении победил Никита Каменский! Но не спешите расходиться! Скоро нас ждет кое-что интересное!» Вот как. Кажется, кое-кто опять пиарится за мой счет. «Князь Никита Каменский выиграл спарринг, но это еще не все», — говорит Котов, выставляя ладонь вперед. «У нас есть еще один желающий». «Это изменение правил», — начинает Львов со своего места, но замолкает, потому что я делаю ему знак не влезать. Если не поставить Котова на место, он как неупокоенный из могилки. Нарисуется снова. Какая бы подлянка меня не ожидала, прятаться от нее нельзя. Надо решить проблему здесь и сейчас. «Возможно», — ухмыляется Даниил, на всякий случай отходя от меня подальше. «Но и Каменский изменил правила, когда сказал, что это будет спарринг, а не сражение за рейтинг в тренировочной башне. Или ты боишься?» — он оборачивается ко мне. «Так ты скажи, и мы отменим последний бой. Отменим!» — громко кидает он курсантам. Зал начинает протестующе орать. «Давай камень!» — слышу вопль Токсина. Размахивает руками он так, будто поставил на меня все свои деньги. Или и правда поставил. Зал орёт и скандирует «Бой! Бой! Бой!» Поднимаю руку в жесте победы, показывая, что согласен, и смотрю на выход с арены. Я жду кого угодно, но только не человека, который появляется в дверях. Рев в зале оглушает. А на поле выходит Максимилиан Горчаков. «Твои голые бабы со мной не прокатят», — заявляет он. «Ну, вот и ловушка. Если я выиграю, это будет позор, потому что всем известно, что совсем недавно Горчаков месяц провел в склифе с разорванными каналами и только-только успел восстановиться. Если проиграю, позор по той же причине». Кидая короткий взгляд на Львова, он задумчив и, кажется, тоже осознает проблему. «Ладно, пришло время показать Даниилу Котову, что я тоже могу устроить подлянку. Долг платежом красен. Рывок, и я уже стою рядом с Котовым. Он отшатывается. Зал восторженно ахает. Ничего, сейчас подогрею народ еще больше». Протягиваю руку и один за другим разжимаю пальцы Даниила на микрофоне. А потом подношу микрофон к губам, нехорошо улыбаясь в его рожу и добавляю. «Дамы и господа, уважаемый рефери ошибся. Он хотел сказать, у нас есть еще двое желающих, потому что сегодня он тоже примет участие в сражении. Двое против одного. Максимилиан Горчаков и Даниил Котов против князя Каменского. делайте ставки!» Добавляя, смотря в лицо сидящему на первом ряду Аркадию Мезенцеву. «Я не могу. Почему я?» — бормочет Даниил Котов. Но я киваю Львову, а он берет в оборот Мезенцева. Откуда-то на трибунах появляется микрофон, и букмекер объявляет новые условия второго боя. Пути назад нет. Посмотрим, умеет ли Котов что-то, кроме уничтожения виртуальных монстров в тренировочной башне. Есть у меня одна идейка. Бой начинается не с базовых заклинаний. Не думая, Горчаков тут же скидывает на меня огненную сеть. Выставляю в ответ свою и сразу понимаю, тот Макс Горчаков, с которым я сражался в бункере, и этот Макс Горчаков отличаются в уровне силы, как земной червяк и дракон. Тьма внутри меня просто облизывается на этот лакомый кусок силы. И получить такой буст можно, разве что воспользовавшись технологиями братства. Например, купить украденный у одаренного источник. Неужели граф Горчаков пошел на подобное? И если да, то чем он за это заплатил? Спорткомплекс «Москва». Ложа его императорского величества Александра Третьего. «Ваше величество, граф Александр Васильевич Хатуров прибыл!» Адъютант щелкнул сапогами, открывая дверь в ложу. За его спиной маячил высокий силуэт. «Ты еще на Красную площадь выйди и там покричи!» — поморщился император, рукой делая жест графу войти. «Вдруг не все пингвины в Арктике услышали?» Смущенный адъютант спешно поклонился и выскользнул в коридор. «Ваше Величество!» — в ложу заглянул граф Хатуров. «Заходи!» — Александр Третий кивнул на диван. «И садись!» Хатуров опустился на диван и поёрзал. Непривычный к такой мягкости зад просто утонул в бархатном облаке. «Что ты можешь рассказать о Никите Каменском?» Без предисловий, как обычно, прямо спросил император. «Что-то не так с Никитой?» Граф потянулся к портьере. «Не дергайся, Саша!» — осадил его Александр Третий, придержав трепыхающуюся портьеру. «Ничего с твоим протеже не случится. Он не слабак и не дурак. В этом я убедился лично. Но скажи мне вот что. Каким техникам Станислав Каменский успел научить сына?» «Насколько знаю, только базовым родовым техникам. Возможно, еще понятие синтеза и разделения силы». «Черт с ними, с базовыми и с синтезом. Старший Каменский был отличным боевиком. Но аспектные техники его сына явно выходят за рамки родовых знаний, как и его возможности». «Что вы имеете в виду, Ваше Величество? На самом деле все, что он умеет, это придавать визуальную плотность иллюзиям. Обычная техника рода Каменских. Да, выше базовой, но...» «Вовсе нет». Александр Третий хлопнул ладонью по инкрустированному перламутром китайскому столику. «Если ты возьмешь на себя труд понаблюдать за его сражением, ты поймешь, что я имею в виду». Минут 15 граф смотрел за тем, как Каменский носится по арене, создавая иллюзии и отбиваясь от нападающих. На моменте, когда он подчинил себе огонь Штерна, которого даже взяла гордость за парня. А уж боевая сеть просто отлична. «Ну?» — нетерпеливо прервал его созерцание император. «Понял?» «Ваше Величество», — замялся граф. «Сниму с должности», — пригрозил Александр Третий. «За профнепригодность. Базовые навыки аспекта иллюзий, создание иллюзии предмета, находящегося в непосредственной близости к одаренному. Следующий уровень — создание предмета, которого нет в прямой видимости одаренного. Потом...» «Третий уровень — управление созданной иллюзией», — кивнул граф. «Есть еще уровни усиления, отвечающие за уровни удержания иллюзии». «Прощен», — кивает император. «А теперь просчитай количество иллюзий, их размеры, время автономности и плотность. Плюс количество эфира, вложенное в базовое плетение. И что ты получишь?» Несколько минут граф наблюдал за действием на арене. Первый бой уже закончился, и сейчас Никита сражался сразу с двумя курсантами — Даниилом Котовым и Максимилианом Горчаковым. «Одаренного с адским резервом эфира!» — наконец хрипло сказал он. «Поторопился я с прощением», — вздохнул император. Видимо, придется все же разжаловать. Сейчас Селезнев составит документы, и ты быстренько отправишься послом куда-нибудь в Исландию. Селезнев, бумагу, ручку и печать. Минуту, Ваше Величество, попросил Хатуров. Селезнев, бумага и ручка отменяются. Принеси водички, хмыкнул император вошедшему адъютанту. Что-то у нас господин граф нервничает. Хатуров вскочил и, заложив руки за спину, начал мерить ложу шагами. 5 в одну сторону и 5 в другую. Потом остановился и взмахнул рукой. «Но этого же не может быть! Еще 2 месяца назад парень баловался пауками да воробьями. Ну, пусть скрывал, что обучен каким-то боевым стандартам, но невозможно за 2 месяца настолько раскачать резерв!» «Вот и я о том же», — кивнул император. «Генерация светлого эфира идет постоянно. Одаренные восполняют его непосредственно во время боя. Но с темным эфиром дело обстоит иначе. Даже если Никита нашел родовой источник, это не дало бы такого эффекта. Ну же, Саша, попей вот водички и успокойся». Александр Третий кивнул на адъютанта, протягивающего хрустальный бокал с водой. «И подумай». Хатуров взял бокал и залпом опрокинул воду в горло. «Значит, иллюзии подпитываются не за счет личного резерва», — наконец сказал он. «В точку», — император хлопнул ладонью по подлокотнику дивана. «Но когда парень сидел в изоляторе экспертного следственного отдела, он был чист. Никаких артефактов при нем не было. Тогда за счет чего идет подпитка?» «Может, просто спросить его?» — хмуро предположил Хатуров. — Так он тебе и сказал. Или ты собираешься пытать сына Станислава Каменского? Ты же не мог подумать о таком, верно? — Вы правы, Ваше Величество. Буду внимательно за ним наблюдать и попытаюсь разобраться в подпитке резерва, — сказал Хатуров. — Вот можешь же, когда хочешь, — восхитился император. — И да, получше следи за своим протеже. Головой отвечаешь. Особенно теперь, когда стало ясно, что мой дядюшка вовсе не глава братства. Ваше Величество, я отвечаю за него и перед собой. Тем более. Теперь понятно, зачем Никита Каменский так сильно понадобился братству свободных. К тому же мы взяли людей, но не нашли сколь-нибудь серьезных разработок братства. Так, мелочевка. А значит, все еще далеко не кончено. Александр Третий бросил взгляд в щель между портьерами. «Ну вот и все. Каменский победил. Пойдешь забирать выигрыш?» Хатуров недоуменно уставился на императора. «Выигрыш? Ваше Величество, вы что, сделали ставку на бой?» «А ты нет?» — усмехнулся тот. «Зря. Селезнев! Ваше Величество!» В дверях ложи снова показался адъютант. «Поговори вон с тем букмекером», — император указал на трибуны, и Селезнев вытянулся по стойке смирно. «Естественно, без лишних глаз. И напомни ему параграф 11 устава училища про незаконные бои между курсантами. И то, чем это грозит». «Так а ваш выигрыш?» — адъютант непонимающе посмотрел на императора. «А выигрыш забери», — хмыкнул тот. О том, что Никита Каменский способен материализовывать свои иллюзии, его величество графу Хатурову не сказал. Потому что Хатуров о такой технике точно не знал. И сегодня Каменский ее не использовал. Хотя голая эльфийка на арене была неплоха.